Тревожное расстройство. Некоторые страхи более рациональные, другие менее, но все они контролируют повседневную жизнь, признается писательница Кэди Моррисон. Цитата по Кэди Моррисон, что испытывают люди с тревожным расстройством. И называет 9 пунктов, которые позволяют нам взглянуть изнутри на состояние постоянной тревоги и лучше понимать тех, кто страдает тревожным расстройством. Первое. Тревожный человек мыслит нелинейно. У обычных людей тревога и паника вызывают линейный отклик. Что-то случилось или предполагается, что случится, они пугаются. Но для человека с тревожным расстройством все происходит иначе. Покажу на примере. Представь, что ты потеряла ключи от машины. Конечно, это всегда неприятно. Человек без тревожного расстройства подумает: «О, какая невезуха! В ближайшие дни у меня будет куча лишних проблем». А как отреагирует человек с тревожным расстройством? «О, нет, я потерял ключи. А что, если я их не найду? А если мне срочно понадобится машина, а ключей нет? А вдруг надо будет прямо сейчас отвезти кого-то в больницу? Вдруг это будет мой лучший друг? Вдруг он будет при смерти, и единственный способ спасти его — доставить на моей машине? Я потерял ключи, друг умрет, и это будет только моя вина». Это немного утрировано, но отображает общую картину. Второе. Подобное состояние нерационально. И поверьте, люди с тревожным расстройством это знают. Как на духу говорю, знают. Если бы ты могла подслушать их мысли, то убедилась бы. Они понимают, что большинство тревожных мыслей нелогично и необоснованно. Это одна из самых неприятных черт тревожного расстройства. Ты психуешь, понимая, что реальной причины нервничать нет, но не можешь выключить свои эмоции. Терапевты сравнивают это с неисправной сигнализацией, которая вживлена в мозг. Она включает сигнал не только в ответ на какие-то реальные опасности. Другими словами, в голове тревожного человека поднимается хаос из-за огромного количества совершенно несущественных мелочей. Иногда повод для подобной реакции настолько мизерный, что даже трудно уловить, что ее вызвало. Третье. У тревожных людей тоже бывают хорошие и плохие дни. Белые и черные дни есть у всех. Так устроена жизнь. Мне хочется, чтобы ты знала. В этом люди с тревожным расстройством не отличаются от всех остальных. И их реакция на людей и ситуации зависит от того, какой у них сегодня день. Если день неудачный и какой-то человек на них разозлился, велика вероятность следующих последствий. Может случиться паническая атака. Люди с тревожным расстройством могут расплакаться. Начнут говорить что угодно, лишь бы утихомирить злость собеседника. Все перечисленное. Четвертое. Тревога причиняет физическую боль. Конечно, в первую очередь она болезненно эмоциональна. Это в ней самое худшее. Но она причиняет и физическую боль. Самое сильное — во время панических атак. Грудь сжимает так, что невозможно дышать. Но тревога также может вызывать головные боли, тошноту, сердцебиение, напряжение в мышцах, головокружение, бессонницу, истощение. У кого-то возникают очень болезненные желудочно-кишечные реакции на тревогу. Слышали когда-нибудь фразу «желудок как будто узлом завязали»? У кого-то случается такой мышечный спазм, что приводит к растяжению или разрыву. Тревога — это больно. Пятое. Тревога — тревоги рознь. У этого расстройства много обличий. Очень часто оно генерализованное. Или, если сказать проще, расстройство по поводу всего везде всегда. Но существует множество видов тревожных расстройств. У кого-то оно связано с социофобией, у кого-то более специфические фобии. Бывает, оно задано генетически и вызвано химическими процессами в мозгу. Бывает, развивается в результате некоего события, травмы, стресса. Одни страдают этим всю жизнь, у других расстройство начинается в подростковом или уже во взрослом возрасте. Кому-то, не во всем, удается преодолеть его самому или хотя бы научиться с ним справляться настолько хорошо, что оно больше не мешает жить. Некоторые лечат его лекарствами или обращаются к специалистам и проходят терапию. Шестое. Тревога связана с депрессией. Не все тревожные люди страдают депрессией, и наоборот. Но очень часто эти два расстройства встречаются у человека одновременно, и одно может приводить к другому. Если у человека с тревожным расстройством когда-либо была депрессия, он беспокоится, что она вернется. И в данном случае это рациональный страх, поскольку шансы повторения растут с каждым новым эпизодом. Так что будь аккуратней в разговоре с таким человеком. Не усугубляй его страхи перед депрессией. С другой стороны, внимательно наблюдай за ним. Сам человек не всегда вовремя замечает у себя начинающуюся депрессию. Седьмое. Такие темы до сих пор табуированы в обществе, и поэтому многие, страдающие тревожным расстройством, не хотят огласки. У некоторых людей она сама по себе может спровоцировать сильную тревогу. Восьмое. Тревожное расстройство становится частью личности. Тревога влияет на принимаемые человеком решения, на взгляд на мир, на те или иные аспекты личности. Если тебя раздражает или изматывает человек с тревожным расстройством, это нормально. Но также в порядке вещей быть тревожным человеком. И хорошо бы донести эту мысль до тех неспокойных людей, которые этого пока не понимают, считая себя неадекватными, ненормальными, неудачниками. Девятое, последнее и самое важное. Будь доброй. Если ты знаешь кого-то, страдающего тревогой, и хочешь ему помочь, так прямо и спроси: «Чем я могу тебе помочь?» Лучше задать такой вопрос, когда человек спокоен. Многих утомляет то, как люди с тревожным расстройством себя накручивают. Раздражает их тревога, с ними тяжело. Словом, мы знаем, что они чувствуют. Но разница между тобой и людьми с ТР в том, что они думают и переживают все время. А это бесконечно, невыносимо тяжело. Поэтому не надо изливать свое раздражение на тревожного человека, питая его чувство вины. Не надо уговаривать его успокоиться, он и сам хотел бы это сделать. Все это только усугубляет те эмоции, с которыми он и так не справляется. А что сделать, чтобы реально помочь такому человеку? Отвлечь его чем-то, выслушать или просто побыть с ним. Главное, не грузить его. Тогда ему будет намного легче успокоиться. Доброта нужна всем, а особенно людям, не склонным проявлять доброту к самим себе. Ты удивишься, узнав, как много значат мелочи. Улыбка, одобрение, комплимент, сэндвич. Как они могут поднять настроение. Тревожные люди часто боятся сами попросить о чем-то таком, и особенно тогда, когда это им больше всего нужно. Поэтому будь с ними добра. И не ошибешься. И помни, если у тебя или у близких ТР, это не обреченность. С этим можно и нужно работать. И возможность выйти из адского круга тревоги есть. Никогда не опускай руки.